Перечень даров в порядке их появления. Аквария – управление водой. Аквита – способность видеть мелкие детали даже в темноте. Аквила – управление ветрами. Ауспиция – предвидение будущего. Антея – возвращается в прошлое предметов и может узнать его. Аурикула – слышит малейшие звуки на большом расстоянии. Пиктура – видит и изображает мысли с реалистичной точностью. Персона – меняет внешность при помощи масок. Коэртиция – заставляет говорить правду. Гортензия – заставляет расти цветы и растения. Пигмента – меняет цвета и их восприятие. Локалита – ориентируется в пространстве и определяет местонахождение живого существа. Симила – создает копии предметов. Пердития – определяет местоположение потерянных людей и предметов. Венена – отравляет прикосновением. Круциата – заставляет испытывать сильнейшую боль при малейшем прикосновении. Лектура – выучивает содержание книги, дотронувшись до нее. Люминария – обнаруживает и распознает дары света. Дефлаграта – управляет огнем и устраивает взрывы за счет движения воздуха. Квиета – успокаивает чувства. Калидата – прикосновением меняет температуру. Анима – оживляет предметы, наделяя их искусственной жизнью. Сомнубилия – усыпляет людей. Обливия – стирает воспоминания. Канделярия – создает маленькие подвижные огоньки. Лингва – понимает, говорит и переводит со всех языков. Кармента – обладает даром волшебной исцеляющей песни. Аура – управляет людьми при помощи голоса. Финестра – видит и проходит сквозь материю.